До этого я бы не стал доводить, особенно сейчас, когда у вас живет мой родственник. Я бы его с удовольствием забрал, но не знаю, лучше ли ему будет в других деревнях. У нас проживает кто-то из вашего клана, я думал, Кушина была последним представителем вашего рода в нашей деревне. Даже ваш клан не знает всего, что творится в вашей деревне. Хотя неудивительно, ведь у вас имеются проклятые глаза, которые делают вас слепыми в некоторых вещах. Проклятые, я читал об этом в старых записях, но давайте поговорим об этом при следующей нашей встрече, если вы к тому времени будете еще одним кланом и будете живы. Вам действительно нужно уходить, вы же понимаете, что очень заинтересовали меня своим заявлением. Мне предстоит еще долгий путь, я и так задержался здесь дольше, чем планировал. Стал я закругляться, проигнорировав второй вопрос. Когда я найду новое место для дома, я вернусь в Канаху и загляну к вам, если вы не возражаете. Можете навестить нас в любое время, я буду рад побеседовать с вами еще раз. Тогда до следующего раза. После этого я первый раз за все время беседы встал в полный рост вместе с остальными и оказался почти на голову выше всех. Не складывая печати, я стал погружаться прямо в пол, пока из виду не пропали мои красные волосы, а после, направив ложные сгустки чакры к ближайшим деревьям, я слился клоном с корнями и поплыл в свой лагерь. Там я смогу спокойно подумать о произошедшем разговоре, а также покушать пусть и остывшие, но вкусно приготовленные деликатесы. Накрыв себе импровизированный стол, я понял, что забыл прихватить напитки и приправы для суши. Мне сегодня нужно было еще обдумать прошедший разговор, но для начала мне нужно было узнать, как его восприняли мои собеседники. Зная, что они хорошо видят чакру, я стал наблюдать за главой, используя только магию, улучшив свои шпионские глаза и уши. В большом помещении за одним столом собрались прошлые мои собеседники вместе с присоединившимися членами главной ветви. Хизаши не выделили место за общим столом, но он тоже присутствовал на собрании, находясь за спиной своего брата. Поначалу его хотели выгнать, но Хиаши напомнил, что он присутствовал при встрече со мной и наблюдал все это время с активным Гейкуганом, так что он был единственным, кто видел больше других. Охрану здания обеспечили? Да, глава, я расставил по периметру людей, которые будут непрерывно просматривать территорию. А они справятся, наше собрание может затянуться до вечера. Охрана должна сменяться, поэтому от их взгляда никто не ускользнет. Хорошо, если так, тогда приступим. Глава, посланник Хокаге до сих пор ожидает нашего ответа. Наш подарок все еще в порядке? Да, его проверили наши медики и утверждают, что его жизни ничего не угрожает. Пока он спит, но мы его связали, заперли в комнате и приставили к нему надсмотрщиков. Тогда это не первоочередная наша проблема, а посланник вместе с Хокаге подождут. Как скажете, глава, раз с этим разобрались, тогда давайте поговорим о нашем госте. Видел ли его кто-нибудь прежде? Как я и думал, но после собрания поспрашивайте тайно у других. Есть, сделаем. Думаешь, о нем кто-то может знать? Обратился прошлый глава к Хиаши. Я сомневаюсь в этом, но он мог где-то еще выступить так же нагло, и его могли заметить. Твоя правда, вам молодым всегда хочется похвастаться своей силой, особенно когда она настолько большая. Макутану Узумаки. Боюсь, если бы он захотел, то со своими объемами чакры он мог разрушить всю деревню. Могу ли я добавить свое наблюдение? Слушаю, Хизаши, ты что-то заметил? Да, насчет его объемов чакры. Сколько бы я ни смотрел, его объем чакры был меньше, чем у Генинов. Ты в этом уверен? Может быть, он скрыл ее от твоих глаз? Я четко видел его канал и источник, так что не уверен, что он что-то скрыл. Тогда нам показали фальшивку, как и мертвое тело нападавшего, а сам он находился где-то еще. Я думал так же и стал искать в других местах, но когда увидел, как он выращивает для себя кресло, мои выводы изменились. Что же ты увидел? Его чакра двигалась как при выполнении техники, но ее потратилось настолько мало, что если бы я тогда пристально не смотрел, то не увидел бы, вообще, что Узумаки что-то потратил. Хаем, получается, он не хвастался своей силой, а показывал нам свой контроль над техникой, изрек бывший глава, который до этого внимательно слушал наблюдения Хизаши. Вот только это не объясняет его малый объем. Нет, но это может говорить о том, что мы не смогли увидеть всю его силу. Глава, что тогда прикажете нам делать? Успокойтесь, он пока не враг нам, и лучше сделать так, чтобы так и было дальше. Брат, Ты предлагаешь присмотреть за его родственником? Для начала, его нужно найти. После мы будем приглядывать, чтобы другие ему не навредили и не больше. Глава, но почему? Я бы не хотел, чтобы Узумаки посчитал, что мы хотим надавить на него через члена его клана. Глава, если вы не против, я могу заняться его поисками. Мой подчиненный часто гуляет по деревне, и если ему приказать, то может высмотреть нужного нам человека. Хорошо, я доверяю тебе, а сейчас давайте поговорим о сегодняшних событиях и что нам делать дальше. После того, как разобрались со мной и моим клоном, Хьюго стали вести более оживленную беседу, ведь теперь они были в курсе событий и могли по ним высказаться. Я слушал их вполуха, стараясь запомнить некоторые факты про деревню, а сам же думал над тем, что сильно подставился со своим представлением. В отличие от теневых клонов, у моего древесного клона был свой источник чакры, только брал он чакру не из тела, а собирал ее остатки в подконтрольном мне лесу и брал часть чакры у меня. В древесном теле она мне не сильно нужна была, ведь я пользовался в основном природной энергией, усиливая ее крохами чакры. Пока клон молодой и не успел собрать большие объемы, но это только вопрос времени, ведь мои деревья все больше замещают местные, а значит и вся чакра, которую Шиноби тратит во время тренировок, будет доставаться мне. Хотя я сильно преувеличил, ведь мне достанутся те излишки, которые ниндзя тратит при сотворении своих техник, а после они должны будут подстроиться под меня, из-за чего я потеряю еще часть сил. Вот только со временем на меня будет работать целая деревня, и если для одного шиноби его потери невелики, то если взять всех, их объем чакры будет равен как минимум объему джонину. Пока клан Хьюго решал уйти в тени, ослабив позиции в деревне, заняться объединением и воспитанием нового поколения, я тоже решил, что Кузьме пора отправляться в странствие. Но перед уходом, я собирался обустроить себе тайный полигон и обеспечить себя бесперебойным пропитанием. С силой Кузьмы, я мог в ближайшие дни вырастить себе фруктовый сад, на котором круглый год будут расти фрукты, и мне при этом не нужно будет ничего делать. Так как я хотел улучшить ближайшие к деревне простые деревья, мне нужно было ограничить их рост, забирая нерастраченную энергию. Этими излишками я собирался подпитывать свой сад, накапливая их в корнях для постоянного роста. Кроме фруктов, я собирался разбить несколько грядок с овощами, ягодами и другой растительностью. Сложнее будет сделать так, чтобы у меня было постоянно мясо, но думаю, что на хорошей еде с магической подпиткой звери тоже станут расти быстрее, но у меня еще будет время заняться их разведением. Сейчас же в первую очередь нужно сделать все, для чего может понадобиться сила клона. Тем временем, пока Кузьма отправился искать место для тайного сада, к концу стало подходить совещание, и глава поднял главную тему, которая всех очень волновала. За это время за столом произошли небольшие изменения, и кроме сидящего теперь за столом Хизаши, к совещанию присоединились новые представители клана. Вижу некоторые устали, но нам нужно разобрать последний вопрос, чтобы по клану не ходили ненужные слухи. Узумаки упомянул о проклятии, но, к сожалению, не рассказал, в чем оно заключается. Глава, а вы уверены, что это был не обман? Я бы хотел в это не верить, но как глава, не могу закрыть на это глаза, даже если есть небольшой шанс, что это правда. Тогда, что же вы предлагаете? Искать, в чем же мы слепы? Как же мы можем это понять, если мы этого не видим? Часть ответа кроется в вопросе. Мы стали слишком полагаться на наши глаза, думаю, в этом и была подсказка. Проклятые глаза, которые делают вас слепыми. Так он сказал. Я тоже хорошо запомнил эти слова, а раз мы не видим, то нужно попросить других найти ответ. Глава, а чем вы? Нам нужно обратиться за помощью к побочной ветви клана и к тем, кто не пробудил свой гейкуган. Я сейчас же прикажу вы. Нет, боюсь, что если мы им прикажем, то ничего не узнаем. Мы уже обсуждали это, что нам нужно объединиться всем кланом, иначе нас уничтожат. Тогда как же нам поступать? Мы попросим у них помочь нам разобраться. Никаких приказов, пора сделать первый шаг навстречу. Хьяши прав, если бы глава не был моим братом, то я не уверен, что стал бы помогать старшей ветви, если бы знал про проклятие. Тогда, почему мы должны верить тебе сейчас? Все дело в моем сыне. Я не хочу, чтобы проклятие коснулось и его, даже если это что-то незначительное. Я сделаю все, чтобы уговорить других помочь нам разобраться с проклятием. Брат, я рад, что ты хочешь помочь клану, но и нам нужно просить о помощи, иначе никто из побочной ветви не поверит в нашу искренность. Передвигаясь короткими перебежками и останавливаясь, каждый километр я отдалялся от деревни и только на следующий день посчитал, что удалился достаточно. Столь частые остановки мне были нужны для проращивания новых деревьев, которые служили ретрансляторами и соединялись между собой через корни. На поверхности оставалось простое с виду дерево, зато его корни разрастались в две стороны по полкилометра. Со временем корни разрастутся еще больше и в этот раз не только в одном направлении, а по всей ближайшей территории. С новыми возможностями моего нового тела, мне теперь не нужно было останавливаться возле каждого дерева, а достаточно было на первых порах создать единую корневую сеть, через которую я смогу в будущем расширить тонкую дорожку. Можно было выращивать деревья еще реже, но я не стал беспокоить сенсорную команду деревни и, задерживаясь на месте на минутку, быстро преодолевал очередной километр. По общеизвестным данным, в выбранном мною месте не проходило никаких дорог, и не было поблизости деревень. Нехоженым лес тоже назвать было нельзя, ведь такое маленькое расстояние для разведки шиноби небольшое, но хотя бы случайные люди попасться здесь не должны были. Убедившись, что данное место сейчас безлюдно, я принялся за расчистку территории, чтобы наметить план будущих работ. Посреди лагеря я собирался построить телепорт, от которого будут отходить три дороги в разных направлениях. С одной стороны, я собирался построить сад с огородом, с другой спортивную площадку с манекенами, а в последнем направлении будет располагаться большой пруд, в котором можно будет искупаться и половить рыбу. В планах у меня было много дел, но не успел я приступить к работам, как оказалось, что я не могу создать привычный уже отвод глаз. Для того, чтобы мне спрятаться, мне нужно было только быть в лесу, а вот для скрытия территории я пользовался магией иллюзий. В магии природы тоже есть скрывающие заклинания, но для них нужна подготовка, а еще их лучше накладывать на подконтрольной тебе территории. Я не хотел делать двойную работу, так как нужно было сначала захватить участок, обеспечить безопасность, затем менять старые деревья на новые, чтобы потом с помощью них снова обеспечить безопасность территории. Вот только мой деревянный аватар не способен был на другую магию, а значит, мне нужна была помощь самому себе. Соединив три дерева и сплетя их стволы вместе, я оставил возле основания достаточно пространства, чтобы там мог стоять взрослый человек. На том месте я создал один конец для портала, а второй конец разместил в лагере, где мы обычно отдыхали снаружи. Со скрытием и размещением его в пределах деревни пришлось повозиться, планируя его таким образом, чтобы в него могли поместиться мы снаружи, но при этом, чтобы со стороны было плохо видно, чем мы вообще занимаемся. Заклинание телепорт поместил в деревья, а сам он разместился под навесом, и если не смотреть на строение со стороны реки, то вход и внутренние пространства были не видны. Вот только любопытным все равно было сложно все это рассмотреть издалека, так как перед входом постепенно строилась из камней и глины высокая печка для готовки. Все мои приготовления не могли скрыть нас от взглядов опытного шиноби, и как бы мы ни прятались, краешек наших тел или одежды был виден, если смотреть под нужным углом. Вот только на такой случай у меня была под рукой магия и никакого мошенничества. Позволяя наблюдателям видеть наши медитирующие иллюзии, я собирался в это время переноситься в другой лагерь и спокойно тренироваться там. Закончив со вторым телепортом, я перенесся на новое место и сразу приступил к маскировке. Нужно было прикрыть участок до тех пор, пока Кузьма не закончит выращивать по окраине новые деревья и кустарники, создав из них защиту, основанную на магии природы. Пришлось даже для этого просидеть в медитации пару часов, пока контур не был закончен, но теперь посторонний человек не должен был не то что попасть на территорию, но и даже не должен был заметить зеленый лес зимой. Я подумал, раз уж у меня будет волшебный сад, то почему бы не сделать его еще и вечно зеленым, и в котором можно поесть свежие фрукты в любое время года. Закончив с границами и созданием летнего тепла, я в теле клона направился расчищать территорию от лишних деревьев, а другой я стал наблюдать за собой и думать, как можно убрать недостаток древесного клона. Раз уж я собираюсь отправить его в путешествие, то мне могут пригодиться заклинания других школ, и не прыгать же мне ради них каждый раз к своему клону. В теле Кузьмы я ненадолго приостановился и прислушался к своей магической силе. Вместо того, чтобы быть в одном месте, энергия находилась одновременно во всем теле, оставив место только для чакры. Сам же магический источник был пуст, как бы странно это ни звучало, учитывая, что в этом теле я мог пользоваться магией, пусть и только природной. Сознанием я не мог погрузиться глубже в свое тело, а значит, нужно было найти другой способ, и я решил посмотреть на себя напрямую, через свое истинное тело. Находясь до этого в затылочной части головы, я раньше не пытался напрямую взаимодействовать с мозгом, боясь его повредить. Сейчас же я решил попробовать подключиться щупальцем к одному из глаз. Раз уж тут по миру гуляет куча людей с большим разнообразием глаз, то это явно неспроста и, возможно, глаза имеют большую пластичность, чтобы те могли приспособиться к различным изменениям. Готовый клоном подстраховать себя лечебным заклинанием, я, не используя ни чакры, ни природной энергии, подключился к зрительному нерву и, пользуясь только своей силой, взглянул на мир. Внешне выглядело это так: раньше у меня были зеленые колдовские глаза, но когда я решил взглянуть на мир, один мой глаз подсветился голубым светом, и радужка сменила свой естественный цвет на бирюзовый цвет. Это были внешние изменения, а вот изнутри не сильно все поменялось. Да, как я тайно и надеялся, я смог увидеть потоки чакры, пусть и очень тускло. Скажу больше, если бы я не присматривался, то мог бы не заметить чакроканалы, а еще я увидел, если не ошибся, покрывающую тело клона магическую энергию. В то время, когда энергия еле светилась, но все же просвечивая тело, весь мир наоборот потускнел, и мой будущий зеленый сад не казался таким зеленым. Расстроенный и обрадованный одновременно, я собрался поближе рассмотреть ядро клона и даже протянул к нему руку, когда перед глазами возникло сильное свечение. Внутренним светом светилась не только моя рука, а когда попытался разглядеть себя, то обнаружил, что свечусь весь целиком. Магию я сразу отмел, так как в клоне ее было гораздо больше, как и чакры, которую я видел очень тускло, так что я не знал, что обозначает свет, исходящий из меня. Создавая зеркала, начиная с водяного, заканчивая иллюзорным, я не видел в них свое свечение, и только бирюзовый глаз выдавал, что я до сих пор пользуюсь другим зрением. Не решив задачу с наскока, я постарался успокоиться и вернуться к проблеме клона, с неумением пользоваться моей магией. Убедившись, что у него действительно пустой источник, и он пользуется энергией из всего тела или от деревьев, я решил попробовать поделиться с ним своими запасами. Получив подпитку от Наки, я смог почувствовать привычную энергию и уже с помощью нее зажег огонь на пальце. Такое простое действие далось мне с большим трудом, как будто бы я решил провернуть такой фокус с неразработанными каналами. Я помню ощущения из прошлой жизни, когда я стал уделять много времени магии природы, со мной произошло что-то похожее, но сейчас было намного хуже. Хотя, зная причину моих затруднений, снова натренироваться пользоваться всем спектром магии можно, но вот с пополнением источника будут проблемы. Пока Наки занялся тренировками по передаче своей энергии на расстоянии, так же как он делал это с чакрой раньше, подпитывая меня поначалу, я вернулся к прерванным делам и стал заниматься площадкой. Саженцы и семена в саду я уже высадил, и теперь нужно было только подождать, пока они спокойно вырастут. Вокруг тренировочной поляны я тоже высадил деревья, а еще создал две беговые дорожки. По внутреннему кругу проходила простая дорожка с ровной поверхностью, и по которой можно будет бегать даже не думая. Внешняя дорожка получилась намного интереснее, так как на ней были различные препятствия, начиная с замены земли на песок, щебенку и воду в каменных углублениях, заканчивая стеной с отрицательным углом, не говоря уже о различных бревнах, некоторые из которых могут прокручиваться. За площадкой я огородил место для метания сюрикенов и кунаев, чтобы потом не бегать по лесу и не искать улетевшие железки. На самой площадке, кроме тренажеров, я поставил несколько манекенов для битья. Мне еще предстояло в будущем испытание по сбиванию костяшек в кровь, чтобы суметь воспользоваться знаниями героя, стараясь при этом не убить кого-нибудь на детском спарринге. Хотя для них мне, скорее всего, придется выучить стиль Листа, придерживая свой козырь для реальных боев. Напоследок я создал относительно небольшой пруд, но его еще предстояло заселить рыбой. Около него я оставил участок под будущий дом отдыха, создав сейчас только коробку с крышей, в которой можно было заночевать. Забравшись наверх и наблюдая за получившимся участком, я гордился проделанной работой за короткий промежуток времени и старался не расстраиваться, так как понимал, что этот участок рано называть новым домом, так как он находится слишком близко от Конохи. На следующий день я в четыре руки решил заняться строительством детской площадки. Поначалу я хотел развернуть огромную стройку с кучей препятствий, но вспомнил, что часть из затей есть уже на площадке, а часть на дорожке. Убрав громоздкие конструкции из воображения, я стал строить действительно маленькую детскую площадку. Начал я с дома на сваях, в который можно было попасть несколькими способами. Самый простой вариант – это подняться по лестнице с перилами, которые были с одной стороны, и там же был быстрый спуск с помощью горки. Другие варианты были уже посложнее, например, покатая горка со свисающим канатом и упорами для рук и ног. Еще там была веревочная лестница и лестница, после которой нужно было добираться, используя только руки, цепляясь за перекладины над собой. Кроме дома, на площадке сделал еще несколько качелей, наподобие тех, что были у академии. Еще я сделал карусель, но с ней пришлось повозиться, так как у меня не было под рукой железа, а конструкция должна была быть прочной, особенно ее столб, на котором и будет держаться все. Я пока не имел возможности вырастить железное дерево без основы, но зато я мог придать прочность обычному дереву. Последней конструкцией на площадке стала песочница с зонтиком-грибом, чтобы даже в дождь можно было не отвлекаться от возведения песчаных замков. Закончив с постройками в этом году, я ночью лежал в кровати и ждал полуночи, чтобы получить оставленный подарок от родителей на Новый год. Пусть это глупо и неразумно, но я хотел получить их подарок на свой день рождения, чтобы как можно дольше чувствовать их присутствие рядом с собой. Вот только любопытство оказалось сильнее моей сентиментальности, поэтому получилось отложить получение подарка только до ближайшего праздника. Зайдя в библиотеку, я взял единственную книгу с техникой и, открыв ее, принялся за чтение. Судя по начальным страницам, передо мной было описание упражнения для маленьких детей, которые пробудили свой источник чакры. Если не все узумаки, то большинство обладали с рождения большим объемом физической энергии, при этом у них из-за близкого проживания с дверью развилась духовная оболочка, способная быстро вырасти и вместить в себя душу демона. Большой объем чакры для других людей кажется благом, а для узумаки этот объем стал их личным испытанием. Чтобы хорошо пользоваться техниками, детям с детства требовалось учиться контролю чакры, но при этом они могли упустить момент быстрого роста источника, из-за чего они могли упустить свое преимущество. Чтобы не допустить потерю в объеме или контроле, было придумано упражнение, которое помогло узумаки продолжать становиться сильнее, находясь всегда впереди других. Упражнением, служащим одновременно улучшать контроль и при этом тратить все свои резервы на тренировках, послужило уплотнение чакры и придание ей материальности и стабильности. Известные всем цепи чакры, с которыми узумаки создают свои барьеры или сражаются, используя их как защиту и нападение, являются детскими игрушками. Хотя цепи являются заменой скучной медитации, но при этом они служат показателем силы их владельца. Чем больше цепей и чем больше в них звеньев, тем сильнее их пользователь и тем лучше его контроль. Вместе с игрушками детям дают чакропроводящие цепи для ознакомления с тем, к чему должен стремиться ребенок. Поначалу нужно заполнить цепь своей чакрой и запомнить, как должна двигаться чакра. После нужно вложить всю свою чакру и постараться придать чакре стабильность, чтобы лишняя чакра не покидала металл. Когда ребенок справлялся с этой задачей, нужно было переходить к следующему шагу – созданию своей цепи. При первых попытках были неважны размер и четкость форм, пока у ребенка не получалось создать свой первый стабильный овал. После же как раз и нужно было заняться изменением внешнего вида и придать заготовке форму звена. На этом заканчивалось обучение и требовалось только повторять последние шаги раз за разом, увеличивая длину цепи. Хоть обучение и закончилось, в книге было еще несколько записей, в которых говорилось, что, хоть это и детское упражнение, вариаций его применения очень много. Простой пример – это управлять цепью, как нитью чакры. Хотя так может, не получится взять марионетку под свой контроль, зато можно, передав через цепь чакру, нарушить работу чужой техники или просто связать оппонента. Последним замечанием было то, что не нужно зацикливаться на одной форме и, освоившись с цепью и продолжая практиковать ее, задуматься о создании себе простого оружия, которое всегда будет с тобой. Беря книжку в руки, Я ожидал прочесть какой-нибудь простой способ по контролю чакры, наподобие хождения по деревьям или воде, но не такой, которым можно пользоваться всю жизнь, и он будет продолжать быть актуальным. Ладно, еще тренировка, но в упражнении скрыт большой потенциал, с которым не понадобится большой арсенал техник, а только хорошее воображение. Как описывается в книгах «Тренировка шиноби», сначала идет раскачка источника, затем упражнение на контроль чакры. Когда объем чакры достигнет минимальной планки, начинают изучать техники нужного ранга, а после начинают все сначала и при этом тратят много времени между изучением техник. Узумаки придумали действительно простую и полезную вещь, и при этом, какое бы направление в ниндзюцу ты ни выбрал, цепи чакры всегда будут хорошим подспорьем. Пусть я и весь мир потеряли обширную библиотеку моего клана, зато мои родители оставили для меня действительно замечательный подарок, с которым я могу стать не только сильным магом, но и сильным шиноби. Вместо металла я воспользовался своим любимым деревом, выбрав из всех видов древесины тот, который лучше всего проводил чакру. Создав цепочку, я решил наклепать заодно и расходников в виде сюрикенов и кунаев. Теперь меня можно было принять за монаха, который убрал четки и взял вместо них в руки цепь, но продолжает также вдумчиво перебирать звено за звеном. У меня в этот день было хорошее настроение, и, гуляя по приюту, я решил проверить, есть ли другие дети, у которых развивается чакроисточник. Найдя взрослого парня, который занимался расчисткой дорожек, я активировал свои глаза и взглянул на него. Передо мной вспыхнула новая лампочка, вот только если моя имела мощность, предположим 100 ватт, то у парня она не дотягивала и до 40. Приглядываясь к сироте, я видел перед собой пусть не такой яркий, но теплый и какой-то домашний свет. Из-за небольшой яркости я смог увидеть, что у парня имеется неразвитая чакросистема со слабым источником, и если он не будет тренироваться, то она никогда и не разовьется самостоятельно. Решив посмотреть на других обитателей приюта, я заметил, что почти у всех детей приблизительно одинаковая яркость внутренних лампочек, и различаются они только оттенками. У добродушных детей свет теплее, в то время как у хулиганов холоднее. Интереснее были лампочки у воспитателей, у которых они светили сильнее, но при этом имели серые и черные пятна. Многое я не успел рассмотреть за короткий промежуток, пока провожал их взглядом, но мне показалось, что одни пятна как будто бы растворялись в свете, в то время как другие наоборот пытались перекрасить свет в свой цвет. Эти лампочки с первого раза показались мне знакомыми, а когда я увидел их в большом количестве, то уже не мог отрицать, что их свет походил на свет душ, плавающих неведомо где. Уверен, если бы я лучше присмотрелся, находясь рядом с человеком, то смог бы найти и ядро души, прячущееся внутри тел. Теперь я был уверен, что мои глаза способны видеть души людей, а то, что я вижу еще и различные энергии, это побочное явление. Единственным плохим моментом во всем этом было то, что я не мог видеть души через глаза клона, но я не унывал, так как уже научился передавать ему по капле свою магическую энергию, даже находясь на расстоянии, а значит, научусь со временем и видеть. В моем путешествии это поможет лучше разбираться в людях, а заодно видеть засады, ведь от таких глаз не спасет никакая техника скрыта. Первым делом я собирался отправиться в страну травы и помощь, чуть ли не единственной Узумаки, и надеялся, что у матери Карин сохранились хоть какие-то знания с острова. По пути мне нужно было расширять свою территорию, а заодно исполнить долг предков и искать присосавшихся к нашему миру осколки миров демонов и по возможности уничтожать их. Не знаю, что я буду делать с остальным миром, но лес я должен был прибрать к рукам и, сделав его своей силой, защитить, потому что я не хотел увидеть снова, как рушится мир, оставаясь снова единственным выжившим. Глава 08. Уход из деревни. Отойдя на несколько километров от деревни, я стал учиться передвигаться верхними путями. Хотя я научился прилипать к деревьям, но такое передвижение требовало от меня не только хорошо пользоваться техникой, но и иметь большую практику. Имея большой рост, а из-за этого и большой вес, мне приходилось выбирать толстые ветки на своем пути, тщательно планируя маршрут. Когда другие учились скакать по деревьям с детства, я этим занялся, имея взрослое тело, но этих проблем мне показалось мало, и я после каждого приземления стал брать дерево под контроль. Поначалу после каждого прыжка мне нужно было останавливаться на дереве на десяток секунд, но чем больше дней проходило, тем проще у меня стало это получаться. Первоначальная идея с выращиванием деревьев и проращиванием корней оказалась неэффективной, и поэтому я вернулся к прошлому варианту, но имея больше сил, делал это в разы быстрее. Тратя много усилий на контроль, я уже к вечеру валился от ментальной усталости и, погружаясь в дерево, дрых до рассвета, восстанавливая силы. Когда же я сумел приноровиться к передвижению, у меня получилось думать во время движения, и я задумался, все ли взрослые шиноби имеют проблемы с поиском толстых веток. К сожалению, у меня не было возможности посмотреть, как передвигаются другие, но я мог узнать это у энтов, которые всегда следят за окружением деревни. Оказалось, что опытные шиноби пользуются улучшенным способом передвижения, который нигде не был записан. Они используют промежуточный вариант между хождением по деревьям и хождением по воде. Еще до приземления, они выпускают чакру, которая проходит по ветке до ствола и дает более надежную опору. Тут они бегают по деревьям так, что ни одна веточка под ними не шелохнется, и при этом могут в качестве опоры выбирать чуть ли не прутик, который сломается от веса котенка. Нет, инты не могли мне все это рассказать, но они передали ощущения от деревьев, по которым прыгали люди, и мне нужно было только понять, какой секрет используют взрослые и опытные шиноби. С того дня я снова не мог думать во время движения и отдавал всего себя забиванию нового умения в подсознание. Хотя я разделил свое сознание на два параллельных, для совершенствования в двух направлениях, мне все равно приходилось пользоваться простыми техниками. Мне нужно было привыкнуть к миру и научиться эффективно пользоваться старыми заклинаниями, вплетая в них не только магическую энергию, но и чакру. Для этого как раз и подходили простые техники и заклинания, чтобы постараться отследить, как они действуют. Я даже ради этого уменьшил время своего передвижения, чтобы посидеть спокойно и подумать. Подходя к границе страны, избавлял скорость, а после вообще остановился. Никто не отменял посты и патрули, а на них я не собирался пока натыкаться, чтобы не терять больше времени, чем я потратил бы на незаметное пересечение границы. Устроив себе гнездо в ветвях дерева, я стал удлинять его корни. Сейчас на подготовку я должен был потратить пару дней, но потом для меня граница в этом месте будет всегда открыта, и это был огромный плюс, если я собирался провести через нее других людей. Пока я сидел на месте и перебирал в голове бытовые заклинания, собираясь их применить в построенном доме, мне пришел сигнал от оставленного в человеке семечка. Оно все это время без моей помощи набирало сил, забирая у своего носителя часть физических сил, и укоренялось в желудке, вызвав у капитана, скорее всего, запор. По плану человек должен был помучиться несварением еще недельку, но лекари своим вмешательством дали семечку дополнительную энергию, и то созрело раньше времени. Я изначально не собирался отпускать похитителя детей живым, но мне не нужен был очередной политический скандал, поэтому я дал человеку вернуться домой. Там семечко, не привлекая внимания, набралось силы и бросило их все на моментальный рост. Корни должны были проделать кучу отверстий во внутренних органах, даря пусть быструю, но болезненную смерть, а после они просто рассыпались, истратив всю вложенную в них энергию. Само семечко, отправив отсчет лесу, должно было потерять свою защиту и просто раствориться в желудочном соке или в том, что от него осталось. Со стороны кажется, что такое убийство идеально, но мне перед этим пришлось подсаживать семечко беззащитному человеку, которого я мог убить и тогда, а вот как отвод глаз от меня, этот способ хорошо подошел. Вообще у мирных направлений магии есть куча смертельных заклинаний, как и у разрушительной магии, есть созидательные заклинания, только об этом часто забывают. Оказалось, я не зря сидел на границе, так как кроме подготовки для себя прохода, я обнаружил контрабандистов, покидающих страну травы через подземный переход. Подслушав их, я выяснил, что они занимаются продажей маленьким деревням оружия, которое частично покупают у больших стран, а частично собирают с мест вооруженных столкновений. Я удачно на них натолкнулся, так как они как раз распродали свой прошлый товар и вернулись пополнить запасы. Их схрон находился недалеко от границы, и с этой стороны должны были прийти другие люди за деньгами и принести новое оружие на продажу. К преступникам у меня не было никакой жалости, и я хотел заодно попрактиковаться на них, но решил организовать для всех подставу. Я позволил пятерке людей нагрузиться оружием и отправиться в обратный путь, чтобы в тоннеле схватить их приготовившимися корнями и затащить вглубь стен. Была идея сделать из этих людей крыс, которые, получив деньги, решили смыться, прихватив заодно и чужой товар. Если моя идея выгорит, то я сумею еще раз или два ограбить контрабандистов, прежде чем они сменят место переправы. Бороться с системой я точно не собирался, ведь такие люди будут всегда, пока есть дефицит, а если идти по цепочке посредников, то можно дойти и до верхушки правительства. Спрятав часть наличности, я сам воспользовался подземным проходом и, оказавшись на другой стороне, вырастил пару деревьев, чтобы быстрее закончить свою переправу. После короткой остановки, я снова двинулся в путь. Приноровившись уже немного передвигаться верхними путями, я должен был быстрее добраться до деревни, но так как эта страна была пограничной, здесь можно было легко нарваться на засаду, а следовательно стоило быть осторожнее. Моя сенсорика не ограничивалась только моим лесом, после того как я стал древесным клоном, но вот дальность и чувствительность были гораздо слабее на незнакомой территории. Хорошо еще, что в этой стране было тоже много деревьев, поэтому я мог, не выходя на открытое пространство, знать заранее, если за ближайшим деревом притаились люди. В отличие от Канахи, встретившаяся мне деревня не могла похвастаться оборонительными сооружениями, и проникнуть в нее было не так уж и сложно, вот только нужные мне люди должны были жить на окраине, так что мне и не нужно было стараться пробраться в нее. Не зная, с какой стороны находится дом Узумаки, мне пришлось начать поиски с ближайшего от меня места и двигаться по часовой. Имея очень мало информации, мне приходилось заглядывать чуть ли не в каждый дом, ища нужных мне людей, и в этом очень хорошо помогал Пух, с помощью которого я смог подслушать в прошлом Хокаге. Мои карманы вместо еды и снаряжения были заполнены различными семенами, поэтому мне в этот раз не пришлось искать нужное растение. Мне в поисках повезло дважды, в первый раз тем, что я нашел нужный мне дом в первый же день, а во второй, когда я дома нашел живую мать Карин. Хотя она и была жива, вот только ее изможденный вид говорил, что в таком состоянии она долго не продержится, и если бы я еще промедлил, то мог бы и не успеть застать ее. Впрочем, мне все равно нужно было поторопиться, чтобы, как это ни звучало бы жестоко, получить себе прирожденного лекаря и, возможно, союзника. Пришлось выйти из защищающего меня леса и, накинув скрыт, двинуться к дому. Хотя поблизости не было видно ни одного человека, я не собирался заявлять о появлении сильного Узумаки со стихией дерева и устраивать здесь резню, хотя и хотелось. Видя же, как местные относились к моим родственникам, мне было не стыдно забирать у них двух лекарей, которые должны были спасти множество жизней, и этим я хотел им отплатить за такую доброту. Подойдя к дому и постучавшись в дверь, я сбросил скрыт и дождался, пока передо мной откроют дверь. Передо мной в дверях стояла замученная женщина, дарящая улыбку, наверное, только своей дочери и не ждущая от жизни ничего хорошего. Скинув капюшон, показав родственнице свое лицо и яркую прическу, я улыбнулся ей и произнес: «Привет, сестренка». «Что? Кто вы? Дай-ка я тебя обниму, сестренка». Не став слушать чужие возражения, я подхватил девушку и, не разжимая объятия, вошел с ней в дом, пока ее ноги не касались пола. Снаружи дом казался маленьким, а изнутри он был еще меньше. В этом плане Нарука гораздо больше повезло с квартирой. Первая комната совмещала прихожую, кухню и столовую, и только в конце помещения находилась перегородка со спальней, из-за которой выглядывала головка ребенка. Отпустив женщину, я закрыл за собой дверь и облокотился на стенку, дав Узумаки пространство. Пока она находилась в растерянности, я решил успокоить ее и ответить на один из главных вопросов, которые крутились у женщины в голове. Чтобы не было недопонимания, меня зовут Узумаки Кузьма. Я не жил на острове, поэтому можешь не вспоминать меня. Мы раньше никогда не виделись. Женщина, не веря, продолжала смотреть на меня, прикусив нижнюю губу, и пыталась что-то из себя выдавить, но постоянно передумывала. «Почему ты назвал меня своей сестрой?» Перешла она сразу на «ты» и задала мне первый вопрос. Я же, взъерошив волосы, ответил: «Сестра, тетя или племянница, это не так уж и важно, а то, что мы родственники, это точно. Я не хотел, чтобы ты подняла шум, и мне не хотелось стоять на улице, привлекая к себе внимание. Тебя кто-то преследует, желающих заполучить нашу кровь много, но я не хочу, чтобы кто-то увидел вас рядом со мной. Да, два человека с красными волосами привлекут к себе намного больше внимания, даже если они не Узумаки. Ладно, давай не будем затягивать с разговором и сразу перейдем к причине, почему я пришел к вам. Я предлагаю тебе и твоей дочери сбежать из этой деревни. Я собираюсь спрятать вас и дать вам возможность хорошо жить, не тревожась об угрозах и не волнуясь, что завтра нечего будет есть. Ты говоришь про что-то нереальное. Мы будем везде изгоями, и никто не даст нам жить свободно. Кстати, как тебя зовут, а то мы разговариваем, а я даже не знаю твоего имени. Называй меня просто Киари, брат. На последнем слове женщина даже улыбнулась. Тогда и ты обращайся ко мне, Кузя. Так вот, Киари, подумай сама, в этой деревне вам не дадут нормально жить и, судя по твоему виду, тебе уже сейчас приходится непросто. Зато у нас есть крыша над головой и нас никто отсюда не гонит. А ты думала, насколько тяжело придется твоей дочери, если тебя не станет? Кивнул я головой в сторону девочки, которая продолжала нас подслушивать. Киари обернулась, чтобы посмотреть на свою дочь, а когда она повернулась обратно ко мне, ее вид стал еще более обреченным. «Скажи, ты сможешь ее защитить? Мне уже поздно бежать отсюда, но ты сможешь спрятаться с моей дочерью. Я пришел за вами двумя, и если ты думаешь о том, что я не смогу вас защитить, тогда смотри внимательно». Подойдя к котелку, который находился посередине комнаты, я убрал его в сторону и бросил в залу семечко. В этом доме кострище находилось на земле, и мне было так проще вырастить новое растение. Прямо на глазах у зрителей, посреди их дома стало расти дерево, и мне приходилось его контролировать, чтобы оно не порушило дом и не заняло своими ветками все свободное пространство. Я вырастил яблоню, которая была с меня ростом, но при этом на ее ветвях свисали яблоки с мой кулак размером и при этом были спелыми и красными. Сорвав одно из них, я присел на колено и протянул яблоко Карин. «Держи, это подарок от дяди Кузи, а то некрасиво приходить в гости с пустыми руками». Карин, как загипнотизированная, смотрела на яблоко, приоткрыв рот, а из уголка ее рта капала слюна. Подойдя ко мне, девочка взяла фрукт и, увидев мой подбадривающий кивок, впилась в него зубами. Киари все это время стояла с зажатым руками ртом, раскрыв широко свои глаза, и смотрела на дерево. «Это же, да, это техника Хаширамы, и думаю, ты слышала, на что он был с ней способен. Теперь я тебе верю, что сможешь нас защитить, но куда мы пойдем? У меня есть маленький домик, где вы сможете спрятаться, пока я буду искать других членов нашего клана. Постой, раз ты не жил на острове, то не знаешь, что произошло на нем. Я не уверена, что мог выжить еще кто-то кроме меня. Кое-какая информация у меня есть, но давай поговорим об этом, когда окажемся в безопасном месте. Мне будет интересно послушать твой рассказ о том, как ты жила раньше». Выглянув в окно, за которым начало уже темнеть, женщина собралась и стала собирать вещи. «У нас есть несколько часов, прежде чем меня спохватится в больнице, и если нас найдут, то без боя мы не сможем уйти. Тогда у нас еще много времени на сборы. Киари, нужно прихватить с собой всю кухонную утварь, я просто ее не приготовил в новом доме. Тяжело будет ее нести, как-нибудь без нее справимся». Не став больше слушать ее возражения, я сам стал собирать тюк, скидывая в него все, что находил. Кроме вещей и посуды, мы взяли с собой небольшие запасы еды и все яблоки с дерева. После этого я превратил яблоню в пыль, вернув в землю всю энергию, которую брал раньше. Проверив, что поблизости нет людей, я повесил мешок за спину и взял на руки девочку, а Киари взяла в руки свой узелок с вещами. Быстро добежав до леса, я смог спокойно выдохнуть, так как находился теперь на своей территории и не боялся, что нас могут увидеть. Посмотрев на женщину, которая пробежала несколько метров, я увидел, что даже такая короткая пробежка далась ей тяжело. «Похоже, я недооценил, насколько тебе плохо, давай сделаем остановку». «Маме плохо? Что ты, Карин, я просто не привыкла быстро бегать». «О, так тебя зовут, Карин, приятно познакомиться. Давай дадим твоей маме минутку перевести дух и отправимся дальше». «Хорошо». Отпустив девочку и вещи, я дал ей еще одно яблоко, и пока она его грызла, я отошел на пару шагов в сторону с ее матерью. «Не нужно так себя загонять, мы теперь находимся в лесу, и здесь нас никто уже не найдет, поэтому ты можешь отдохнуть, если устала». «Спасибо, но короткий отдых мне не поможет. Нам нужно как можно дальше удалиться отсюда». «Да, да, но перед этим отдохни, а я так и быть сделаю тебе расслабляющий массаж плеч». Как бы женщина не сопротивлялась, я усадил ее рядом с Карин на поваленное бревно и стал мять ее плечи. В это время я стал накладывать на Киари лечащие заклинания, опустошая свой магический источник. Я уже использовал до этого отвод глаз, когда мы бежали от дома, и теперь я пользовался остатками энергии, которую мне прислал Наки. После отдыха, Киари стало лучше, и мы продолжили путь. Хотя я и сообщил, что нам ничего не угрожает, женщина продолжала то и дело оборачиваться, ожидая, когда нас нагонит. Я не стал сообщать родственницам, что даже если бы деревья нас не скрывали, мы все равно не попались бы преследователям, так как далеко ушли от деревни. Если бы мы шли обычной дорогой, то на обратный путь к моему лагерю могло уйти много времени, но я воспользовался полезным свойством леса и открыл короткий путь. Невидимые для других, мы перемещались по лесу с огромной скоростью, преодолевая за один шаг сотни метров. Находясь же на коротком пути, мы не видели всего этого и шли по ровной дороге без мешающих веток и корней. Если же обернуться назад, то можно было увидеть только деревья в сотни метров позади, и было непонятно, как так получилось, ведь все это время мы шли по прямой. Спустя 3 часа ходьбы, мы решили остановиться и расположиться на ночлег. Для Карин эта прогулка казалась настоящим путешествием, и хотя она была взволнована, но все же утомилась идти сама, и последний час просто спала у меня на руках. Киари, как и прежде, не смогла окончательно успокоиться и накручивала сама себя, не слушая мои слова успокоения. Перекусив утром остатками еды, которые были в доме Узумаки, мы выдвинулись в путь. За вчерашний день мы успели пройти большую часть расстояния до дома, и если сегодня не сбавим темп, то еще до обеда будем на месте. Кусь, могу я задать тебе вопрос? Конечно, я вроде не давал повода подумать об обратном. Я так и не смогла понять, как работает твоя дорога, и могут ли другие воспользоваться ею. Как бы попроще объяснить? Понимаешь, мой путь — это как пространственная техника, которая искривляет лес, соединяя места как в гармошке. Вырастив под ногами травинку, я сложил ее в упомянутую гармошку, показав на примере, что имею в виду. Хотя дорога осталась такой же длины, мы как будто бы делаем большие шаги, наступая только на выступающие ребра, и поэтому, хотя мы вчера не спеша прошагали до вечера, мы умудрились оказаться уже в стране огня. Но у тебя начало и конец пути находится очень близко, получается, мы могли сразу очутиться на месте, если приложить много сил, то так это и было бы, но нам некуда спешить, а значит, незачем выкладываться, особенно когда лес спит. Так это из-за зимы, в основном из-за нее. Что же касается твоего второго вопроса, то такими дорогами могут пользоваться только знающие люди, а среди преследователей такие вряд ли найдутся. Это хорошо, а то я боялась, что нас быстро нагонит по такой ровной дороге, по которой можно в телеге ехать и тебя не растрясет даже. От этих слов я даже остановился. Что, на телеге можно ехать? Ну, да, я таких ровных дорог нигде не видела. Я не про это, просто я о таком даже и не подумал. Вот же инертность мышления, а ты позволила взглянуть мне на технику с другой стороны. Посмотрев на дорогу по-новому, я увидел, что лес создал для нас не просто беспрепятственный путь, но еще и выровнял его, как будто бы тут проехал каток. Я уже стал забывать, что жил когда-то в технологическом мире, где по дорогам можно было не только ходить, но и ездить. Телеги были в принципе и в этом, и в других мирах, но ими пользовались в основном купцы, для перевозки своих товаров, поэтому, то я на них и не обращал внимания до этого. До лагеря оставалось рукой подать, но я уже не хотел просто так идти, а хотел ехать. У меня аж руки зачесались, что-нибудь сконструировать эдакое, но вот только в голове не было нужных знаний. Уменьшая свой аппетит, я отказывался от одной за другой техники и в конце отказался даже от простой подвески. Присобачив ось к доскам и надев на них колеса, я думал, что все готово, но пришлось все перебрать заново. Моя телега должна была ехать, но вот с маневренностью у нее возникли проблемы. Пришлось отсоединять переднюю ось и делать ее подвижной, создав сверху еще и руль. К задним колесам я прикрепил ветки, которые должны будут двигать мою телегу. Из пеньков, из которых росли ветки, получились сиденья, поэтому я вырастил еще один такой же пень, но уже для водителя, то есть для себя. Все мое конструирование не заняло и 20 минут, но я как будто бы впал в транс и не обращал на окружающие и окружающих внимания, зато потом увидел удивленные лица моих попутчиц. Ну, как-то так, хе-хе. Посмеялся я как-то ненатурально, смущенный своей выходкой при посторонних. Забравшись первым в телегу, Я прокатился немного в одну сторону, потом в другую, проверив заодно задний ход. После этого мы уже втроем покатили по дороге, и мне пришлось отвечать на кучу вопросов Карин, которая пыталась засунуть свой нос всюду. Для нее за последнее время произошло больше чудес, чем она могла увидеть за свою жизнь, но главное чудо ждало ее впереди. Стоило нам доехать до конца дороги, как мы попали из зимы в лето. Я еще не успел забыть созданный собственноручно участок, а вот для моих спутниц это был настоящий сюрприз. Ладно, я игрался до этого с деревьями и собрал самодвижущуюся телегу, это еще можно было хоть как-то объяснить, но вот то, что я забрал их из ада и привез в цветущий рай, для них, видимо, было перебором. Кьяри с Карин спустились с транспорта и, присев на землю, стали трогать зеленую траву. У девочки была более гибкая психика, и ей было проще, но женщина, видимо, впервые за долгое время наконец-то расслабилась и просто стала плакать. Карин увидела слезы матери, подбежала к ней и, обняв, тоже начала лить слезы. Не став смущать плачущих Узумаки, я направился в дом, расставить принесенную посуду и приготовить простенький обед. Пока меня не было, Наки сумел превратить пустую коробку в настоящий дом, в котором можно было жить и принимать гостей. Взяв из погреба продукты, я приступил к готовке, зная, что плаксам после разрядки захочется покушать. Так и случилось, стоило приятному запаху покинуть дом, как в дом постучавшись зашли мама с дочкой. «Думаю, у вас появилось еще больше вопросов, но перед этим, прошу вас к столу». После обеда Карин разморила, и я помог донести ее до кровати, а после, заварив чай, мы с Кьяри уселись на веранде, где мы завели разговор. «Знаешь, братец, мне страшно. Страшно, что это все сон, и скоро я проснусь и отправлюсь работать, стараясь прокормить свою дочь. Если бы в больнице я могла работать нормально, как и другие врачи, мне было бы не страшно, но каждый раз, когда из меня выпивают жизненную энергию, я боюсь, что это мой последний раз. Последний раз, когда я могу увидеть свою дочь. Боюсь, что однажды не вернусь домой и не увижу, как она растет и становится взрослой. И так из раза в раз, изо дня в день». Я слушал молча монолог женщины, сжимая в руках свою кружку. «Я бы, наверное, так не смог, давно бы попытался сбежать, даже если бы на кону была моя жизнь. Она же из-за дочери продолжала жить вопреки всему, стараясь побыть как можно дольше с единственным близким человеком. Ничего, сестренка, все уже закончилось. Здесь ты сможешь отдохнуть и побыть с дочерью. Уверен, она тоже будет рада этому». Обнял я Кьяри за плечи и притянул к себе. «Спасибо, обращайся. А сейчас иди, поспи, а то, глядишь, уснешь прямо здесь». Поначалу я хотел уже на следующий день выдвинуться в путь, но мне пришлось задержаться в лагере, помогая новым родственникам привыкнуть к новому месту. Они очень обрадовались, когда увидели мой сад, а особенно тому, как в нем быстро поспевают фрукты и овощи. Мирную картину данного места портил только полигон, напоминающий Кьяри о деревне Шиноби, поэтому она хотела поговорить со мной о нем. «Я хочу у тебя кое-что спросить. Мне кажется, или все, что здесь построено, появилось совершенно недавно. Просто тут все такое новое, и даже мишенями как будто бы никто не пользовался. А ты очень наблюдательная. Знаешь, ты права и не права одновременно. Все, что ты здесь видишь, действительно появилось перед моим походом к вам, но при этом оно должно оставаться таким всегда. Это как, понимаешь, этот полигон живой? Нет, не как люди или животные, а как растения. Даже если ты переломаешь все манекены, то за ночь они должны восстановиться или вырасти заново, если ты их полностью уничтожишь. Я как будто бы вернулась домой. На острове тоже были похожие полигоны, но там за ремонт отвечали печати. А ты в них разбираешься? Сделал я стойку и навострил уши. К сожалению, нет. Мне раньше это было неинтересно, и теперь я об этом жалею, ведь я могла хорошо заработать, рисуя простые печати. Понятно, тогда чем же ты раньше увлекалась? Медициной. Мой отец был врачом, и я очень хотела быть как он. Наверное, он был великим человеком, это точно. В моей семье были главные медики деревни, а еще у нас от частых практик появилась особая чакра, которая может лечить людей даже при переливании. Здорово. Значит, ты, наверное, знаешь много медицинских техник. Не так много, как хотелось бы, но я была хорошей ученицей и смогла много запомнить. Тогда, если ты не против, я хотел бы взять у тебя несколько уроков. Но ты ведь и сам можешь лечить. Я это почувствовала, Когда ты делал мне массаж, так это из-за моей склонности к управлению деревьями, я же хочу научиться лечить при помощи чакры. Если так, то я только за. Мы и так у тебя в неоплатном долгу, а так я смогу тебе отплатить за твою доброту. Ой, да не стоит, даже без обучения я помог бы вам. А еще, я прервался на середине фразы, так как почувствовал, что мой лес нашел трещину в пространстве. Если же я правильно понял, то такая трещина должна вести к одному из осколков, а значит, у меня появился способ проверить свои силы на реальном противнике. Что-то случилось, ты просто так резко замолчал. Киари, скажи, что ты знаешь о демонах? Разговор с Киари мне ничего нового не дал, так как она рассказала мне все то же самое, что я уже знал. Я тогда надеялся получить от нее какие-нибудь полезные советы, как бороться с демонами, но из-за их разнообразия, всегда приходилось придумывать план уже на месте. Поняв, что мне придется выдвигаться на место разрыва, не имея плана, а соответственно застрять там, на неопределенное время, я решил поговорить напоследок с родственницей. Наверное, ты уже это поняла, но я скоро ухожу. Так значит, ты собираешься убивать демонов, как делали это наши предки. Кто-то же должен это делать, а у меня есть на это силы и возможности. Из-за них мы потеряли свой дом, и я не хочу потерять еще и тебя. Не из-за них, а из-за людей, которые не захотели понять, что их оружие может однажды от них отвернуться, а следом за этим пожрет наш мир. Тогда я тоже пойду с тобой и помогу тебе бороться с демонами. Не стоит. Я проведу разведку, и если буду уверен, что смогу справиться с угрозой, только тогда нападу. Если же враг окажется сильнее, то я просто сбегу. Я поняла, но что мне здесь делать без тебя? Как что? Жить и заботиться о дочери. Главное, не выходите за пределы лагеря, и тогда с вами ничего не случится. Еще я хотел познакомить вас с детьми, которые будут приходить сюда, но, видимо, вам придется знакомиться с ними самим. О каких детях ты говоришь? Вы не единственные узумаки, которых я нашел. Неподалеку отсюда, в деревне, живут еще два ребенка нашего клана, но им ничего не угрожает, поэтому я и не стал их здесь прятать. Так это для них ты здесь все построил? Махнула она в сторону детской площадки, а потом обвела все пространство. И для них тоже. Как ты понимаешь, им нелегко без родителей, поэтому я хотел попросить тебя присмотреть за ними, когда они будут приходить сюда. О чем ты говоришь? Конечно же, я им помогу. Я позабочусь о них, и им можно будет не возвращаться в деревню. Это не лучшее решение. Если получится, я постараюсь и Карин официально устроить в деревне, так как детям нужно общаться со своими сверстниками, а еще им нужно получить образование. Эх, ты прав, здесь они смогут только отдыхать и тренироваться, не видя радости простой жизни. Ничего, я и так собирался после охоты отправиться на поиски других узумаки. Хотя если попадутся другие достойные люди, то и их приглашу в лагерь. Уверен, тебе еще надоест копаться с детьми, и ты попросишь дать тебе другую работу. Я была бы счастлива, если будет так, но здесь поместится не так много людей. Об этом подумаем позже, когда нас станет больше. К тому же я собираюсь найти другое место, подальше от деревни, чтобы нас точно никто не нашел. Хорошо, тогда можешь не беспокоиться, я позабочусь обо всех детях, которых ты приведешь сюда, и поделюсь с ними своим теплом. Проверив свои карманы, в которых был запас семян, я попрощался с Киари и Карин и двинулся снова в сторону страны травы. Как раз в том направлении расширяющаяся дорожка и нашла трещину, которую я хотел проверить. Поначалу я подумал доехать до места на телеге, но решил, что пока транспорт слишком ненадежен, и мне проще и быстрее в одиночку добежать до трещины. Воспользовавшись коротким путем, уже в этот же день я сумел найти место, где демоны открыли проход в наш мир и где они поглощали энергию нашего мира. Не зная, что искать, обычный прохожий просто так не нашел бы пещеру, которая находилась в расщелине, через которую пролез бы только ребенок или тощий человек. Корни деревьев тоже случайно натолкнулись на это место, и только то, что в этом месте присутствовали частички чужой энергии и хуже росли деревья, позволило точно определить место разрыва. Устроив около расщелины наблюдательный пункт, я запустил в пещеру пару корней, которые должны будут проверить, насколько мир осколка подходит для жизни человека. Еще корни должны будут произвести разведку местности и найти местных демонов. Приходилось делать все медленно и незаметно, так как я не знал, с кем я мог столкнуться, и надеялся только, что они не будут иммунны к физическому урону, иначе мне придется пользоваться запасами магической энергии, а я ее еще не восстановил. Чтобы не сидеть без дела, я решил усовершенствовать свое транспортное средство и на этот раз сделать все по-другому. В прошлый раз я хотел воспользоваться скудными знаниями о строении машин, на которых только катался. Теперь же я хотел, чтобы эти знания только помогали, а строить я собирался, полагаясь в основном на магию. Спустя некоторое время я создал уникальный вид автобуса, в котором для передвижения по земле используются не колеса, а большие деревянные ноги. Они позволят автобусу передвигаться по самым разнообразным ландшафтам и даже без труда взбираться на крутые холмы. Автобус также имеет полностью закрытый пассажирский салон, что делает его безопасным и комфортным во время дальних поездок. Кроме того, автобус сможет двигаться с очень высокой скоростью, несмотря на его размер и массу. По сути, автобус является големом и может самостоятельно двигаться, не нуждаясь в водителе. За счет же того, что дерево хорошо проводит чакру, автобус сможет передвигаться по вертикальной поверхности или по воде, перевозя людей, потребляя часть их чакры. Пока я занимался строительством, корни сумели проникнуть в осколок и начали собирать данные. Решив сам взглянуть на частичку другого мира, я поначалу не мог найти выращенные глаза, а после не смог рассмотреть внутреннее окружение. Пока я вглядывался в темноту, пытаясь увидеть хоть что-то, выращенный глаз отключился и больше не передавал сигналы. Решив выяснить причину поломки, я обратился к ощущениям дерева, что должен был сделать с самого начала. Оказалось, что дерево давно жалуется на окружающую среду, но поначалу я этого не заметил, занимаясь созданием автобуса, а после не замечал, воспринимая жалобы как простое жужжание. Деревья и раньше жаловались на холод, когда я ими управлял, поэтому-то я почти перестал обращать внимание на мелочи, но, видимо, зря. Мир осколка оказался непригоден для жизни человека, и только моя подпитка не давала корням окончательно расплавиться. Повсюду и даже в земле находилась разъедающая слизь, похожая по своим свойствам на желудочный сок, а в воздухе были ее испарения. Зарываясь глубже, корни получали небольшую защиту от слизи, но те части, которые находились на поверхности, продолжали плавиться, не давая вырастить множеству шпионских камер. Передав больше энергии, я предпринял еще одну попытку рассмотреть поверхность, но в этот раз учел, что там нет света. Наблюдая за картинкой, на которой были черно-серые тона, я увидел большую пещеру, всюду испещренную туннелями, из которых сочилась слизь. Продолжая наблюдать и постоянно восстанавливать растения, я все же сумел дождаться момента, когда увидел местного обитателя. Демоном оказался большой червь с рядами острых зубов, которыми он легко раскрошил попавшийся ему на пути камень. Уверен, если бы вместо камня оказался человек, то и через него бы червь прошел так же легко, как через мягкую землю. Кроме зубов и большого покрытого слизью тела, я ничего нового не увидел и, решив понаблюдать еще, начал готовить ближайшие деревья к откачке энергии того мира.